Ю Сангах сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Я понимаю, что вы хотите проявить уважение к прошлому и истории, но, генерал, некоторые истории не заканчиваются после того, как их записали». Голос Ю Сангах был чист и отдавал уверенностью. «Разве вы не сожалеете об этом, о поле битвы, на котором приносится в жертву множество молодых хворангов, где будут похоронены бесчисленное количество людей? Неужели вы уже забыли об этом?» Созвездие король Хангму Великий внимательно слушает рассказ Ю Сангах. История не изменится. Солдаты на поле боя не успокоятся и молодые хворанги не вернутся к жизни. Но, генерал, история здесь еще не закончилась. И если вы придете, то, по крайней мере, сможете изменить историю этого места. Я и забыл, насколько хороша в разговорах Ю Сангах. В подобном она была словно королева Минасофта. «Генерал, ваша битва за Хвангсанбул окончилась. Но наша все еще идет». Созвездие король Хангму Великий молча закрыл глаза. «В жизни бывают такие моменты. Я знал, что произойдет, даже если никто и слова не проронил. Созвездие король Хангму Великий удовлетворит ваш запрос. Одно из созвездий на Ганпионге исчезло, и свет звезды покрыл меня». Я улыбнулся нервничающий Ю Сангах. «Молодец, Ю Сангах Си. Вы временно получили защиту созвездия король Хангму Великий. Мышцы в моем теле начали дрожать, словно на них навалилась невероятная нагрузка. Мое сердце забилось чаще, а свет и тьма словно несколько раз пересеклись в моей голове. Что-то создавалось внутри меня. Это лишь воспоминания старого мужчины о прошлом. Это была мантра созвездия. Знать ее уже было весьма рискованно для жизни. Пожалуйста, одолжи мне свой голос». Я кивнул, открывая глаза. Все на поле боя за Хвангсанбула смотрели на меня. Воплощение Глюбаика, Чу Вангин, смотрел на меня с изумлением. Это же, присутствие созвездия ощущалось, хоть оно и не присутствовало тут. Таков уж был размах существ, зовущихся созвездиями. «Давно не виделись, Глюбаик». В моем голосе появилась странная глубина. Вдалеке воплощение Гванчанга покачнулось. «Хворанг Гванчанг, незачем отдавать мне честь, г-генерал». Король Хангму Великий смотрел на все через меня. Он посмотрел на Гванчанга, Глюбаика и разрушенный Сеул. Я тоже смотрел на мир через призму короля Хангму Великого. Солнечный свет покрывал равнины Хвангсана. Забавно. И почему все вы снова сегодня собрались здесь? Чу Вангин безумно засмеялся, услышав эти слова. Это был смех человека, в котором глубоко укоренилось негодование. Это и правда был Глюбаик. Разве не знаешь, я хотел вновь увидеть тебя на поле боя. Персонаж Чу Вангин использовал стигму Киндабаик Чоур. 4. Меч Чу Вангина тут же переполнился энергией и двинулся вперед. В обычной ситуации я не смог бы увернуться или заблокировать, но сейчас избежал ее без особых трудностей. «Глюбаик, зачем ты делаешь это с воплощением? Ты забыл ограничения правдоподобности, так ты уничтожаешь его». Собственно, все было как он и сказал. Глюбаик и правда действовал нелогично. Я также задавался подобным вопросом с позиции читателя путей выживания. «Ким Юшин, наверное, ты ничего не слышал об этом мире. Что ты имеешь в виду? Это не имеет значения. Мое желание исполнилось в тот момент, когда я встретил тебя. И даже умерев, я уже не буду сожалеть», — воскликнуло воплощение Глюбаика. «Я продолжу наследие Баикчобуя, Глюбаика из Хвангсанбула. Я, наконец, успокою свой пожизненный позор». Король Хангму Великий наблюдал за воплощением Глюбаика печальным взглядом и спокойно сказал: «Я 15 капитан Хваранга, Ким Юшин. Король Хангму Великий, лидер Хваранга Ким Юшин. Я упокою душу несчастного созвездия и исправлю историю современных людей. Человек, возглавивший битву за Хвангсанбул и приведший своих людей к победе, дал мне свою волю. Я начал двигать правой рукой. Из рукояти в моей ладони вышло синее пламя. Меч лидера Хваранга явилась на поле боя. Сила звездной реликвии меч синего дракона временно хранится в неразрушимой вере. Лезвие меча синего дракона высоко поднялось в небо Хвангсана. Весь Хвангсан, казалось, кричал. Огромная магическая сила концентрировалась, а на земле появилась большая трещина, сосредоточенная вокруг меня. Отряд драконов цветочного древа сейчас прибудет сюда. Стигма собрать Хворанг активирована. Что-то начало происходить внутри трещины. Забытые призраки, погребенные в вечной истории. От них не осталось имен, но они были Хворангом, жили на этой земле и сражались только ради чести. Куах! Драконы цветочного древа, элитный отряд Ким Юшина, явился на поле боя со страниц истории. П.П. Вот так выглядит Ганпионги. Глава 14. Хозяин трона, 1. Стигма Кима Юшина собрать хваранг была навыком, позволяющим призвать как элиту хваранга, так и оставшихся погребенными в истории драконов цветочного древа. Говоря проще, это была наземная версия призрачного флота, который использовала Лиджио. Она не была сопоставима с силой герцога лояльности и войны, но все еще была весьма мощной стигмой. Вперед! Захороненные костяки выбрались, и вот драконы цветочного древа поднялись, дабы схватиться с армией Баекчо. У некоторых из них не было глаз, у других – рук или ног. Это было жестоко. Они были вынуждены поднимать свои клинки, пока Ким Юшин находится здесь. Даже несмотря на то, что их души были измучены, гнев давно пропал, да и от сердец уже ничего не осталось. Это были солдаты, сражающиеся ради предотвращения падения своего королевства. Сейчас же они дрались за падшие королевства. «Ты все такой же трус, Ким Юшин. Теперь ты прячешься за своих мертвецов. Давай, сразимся один на один». Я не задумывался о провокациях Лю Бэйка, а все потому, что Ким Юшин даже двинуться не пожелал. Он собирался раздавить Лю Бэйка силой своих драконов цветочного древа. Волшебная сила, исходящая из его меча, наполнила воздух пугающим давлением. Ким Юшин, его крик был слышен везде, и даже безэмоциональные мертвые драконы цветочного древа заколебались на мгновение. Таков был Лю Бэйк, последний мастер Баекчо. Лю Бэйк. Фактически Лю Бэйк был сильнее Кима Юшина с позицией физической силы. Фактически, Лю Бэйк ни разу не сражался один на один против Кима Юшина в битве за Хвангсанбу. Если уж говорить точнее, Ким Юшин избегал подобной схватки. Персонаж Чу Вангин использовал стигму, готовый драться насмерть за страну Ур. 2. В истории армия Лю Бэйка сражалась с армией Кима Юшина, которая превосходила их в несколько раз и порой выигрывала невозможные битвы. Конечно, в итоге Ким Юшин одолел его, но Лю Бэйк не потерпел ни одного поражения до заключительной битвы за Хвангсанбу. Он объединял своих солдат за счет патриотизма, крича вещи на грани безумия. «Сейчас нам помогал Ким Юшин, но в другой ситуации я бы не отказался от помощи Лю Бэйка». Воплощение Гван Чанга закричало. «Генерал, не двигайся», — сказал Ким Юшин моим ртом. Мое выражение лица не изменилось даже при виде повторно умирающих членов драконов цветочного древа. Такова уж безмятежность Кима Юшина. Лю Бэйк же орал. «Твоя трусливость никуда не делась, даже когда ты стал созвездием». Именно. Ким Юшин был трусом. Он боялся смерти и боялся поражения. Вот почему он был силен. Его эмоции были непоколебимы, из-за чего он не совершал глупых поступков. Побеждать врагов, делая все исключительно для победы. Именно так он выиграл финальную битву за Хвангсанбу, хоть и был побежден до этого 4 раза подряд. Куак! Сотни членов драконов цветочного древа яростно столкнулись с Лю Бэйком. Его воплощение так сильно пострадало, что выжить у него не было никаких шансов. Он весь был покрыт кровью, а на руках, бедрах и боках оставались раны, несовместимые с жизнью. Однако Лю Бэйк продолжал пробиваться сквозь членов драконов цветочного древа. Ким Юшин. Стигма запрос подкрепления активирована. Призрачные солдаты появились словно тени из-за спины Кима Юшина, бросаясь на Лю Бэйка. Если приглядеться к их одежде, они могут быть и не солдатами силы. Возможно, это были войска династии Тан, вызванные уничтожить Кагурё. Как и ожидалось от Кима Юшина, для него важна была лишь победа. Поэтому он не видел проблемы в использовании сил другой стороны. Многочисленные копья пронзили его грудь. Воплощение Лю Бэйка не смогло выдержать боли и упало на колени. Кухьёк. Воплощение столь сильного Лю Бэйка теперь было на пределе. Он рассмеялся. «Я опечален, ведь не могу достать до тебя даже будучи на пределе. А ведь я хотел схлестнуться с тобой на мечах хотя бы один раз». Красные глаза Лю Бэйка заставили меня смутиться. История Гван Чанга изменилась. Но это была лишь часть истории. «Лю Бэйк, зачем ты сделал это?» – спросил Ким Юшин. «Если ты умрешь в этом состоянии, ты определенное время не сможешь заиметь другое воплощение. Почему ты отказываешься от сценария?» Лю Бэйк странно рассматривал мое лицо, после чего многозначительно улыбнулся. Ким Юшин ждал сказанное, прежде чем вытащить клинок. «Я поспешно взял контроль над своим голосом. Его нельзя убить моими руками. Почему? Есть ограничения. Король без смертей не позволяет мне убивать, стоит мне так поступить, и я потеряю трон». Ким Юшин кивнул, словно понял меня. «Ясно, я примерно понимаю, не волнуйся, звезды будут соблюдать обязательства, но это я, Ким Юшин, буду разбираться с Лю Бэйком, не ты». «Но, У нас уже долгие взаимоотношения, пожалуйста, пойми». Ким Юшин махнул рукой, и один из членов драконов цветочного древа кивнул. «Я отдал свой голос обратно Киму Юшину. Гюбайк, давай встретимся в следующем мире». Воплощение Гюбайка молча смотрело на нас. Он явно хотел что-то сказать, но уже не мог открыть рот. В последний момент его лицо выглядело уже как лицо актера второго плана, после чего его голова спокойно пролетела по воздуху. Трансформация арены закончилась. Вы пережили битву за Хвангсанбул. 1000 монет было заработано как компенсация за событие. Я огляделся и увидел, что от армии Баекчо ничего не осталось. Мощь короля бессмертия сохраняется из-за косвенного характера убийства. Повезло, король бессмертия не пропал из-за убийства моими руками. Жизнь, которую забрали члены драконов цветочного древа, не была засчитана за мной. Руководитель Ним, ты в порядке? Из-за спины раздался голос Ли Сун Кьюка. Ю Сангах с облегчением вздохнула, а Ли Гильюнг был недоволен тем, что ничего особо не сделал. А Мин Дживон спросила, что, черт возьми, произошло? Она выглядела так, словно из нее вытащили душу. Я пожал плечами и сказал, тебе следует учить историю, если хочешь быть королевой. Хоть я и вызвал Кима Юшина, но я не принадлежал Силе или Баекчо. Я вызвал Кима Юшина только из-за того, что он подходил лучше всего для боя с Гюбайком. Во всяком случае, я был рад, что был достигнут столь неплохой результат. Я смог проверить ганпионги, да еще и получить монеты вещей от бойцов Баекчо. Вы заработали 5400 монет. Монет 74950. Теперь я не опасался за финальную фазу четвертого сценария. Пора идти на север. Вызов работает на протяжении еще 3 минут. Благословение Кима Юшина все еще действовало на меня. Я должен воспользоваться оставшимся временем должным образом. Его можно использоваться еще только 7 раз, поэтому тратить время зря я просто не мог. Поднимитесь, драконы цветочного древа. Сломленные бойцы подразделения поднялись вновь, а я указал им на север своим мечом. Вперед! Для этого требовалось огромное количество магической силы, поэтому отряд продвигался не так уж и долго. Драконы цветочного древа маршировали на север, беспорядочно сметая малые и средние группы. Возможно, мы сможем уничтожить силы остальных королей, собранных в Национальном дворце музея. На улице сплошняком раздавались крики. Что это за скелеты? А-а-а! Воплощения, двигающиеся в нашу сторону, были раздавлены драконами цветочного древа. Поскольку атаковал не я, штраф за убийство я не получал. Да, это бодрило. В голове раздался святой голос Кима Юшина. В тебе что-то странное. Твой ум невредим. Хоть ты и слышал мой истинный голос. У меня сильное сознание. Я был удивлен происходящим. Все-таки созвездия пользовались косвенными сообщениями не просто так. Ким Юшин был не особо мощным созвездием, но большинство людей намочили бы свои штаны, или же попросту не слышали бы его святой голос. Вообще происходящее меня немного волновало. Запомни, теперь ты мне должен. Дабы помочь тебе, мне пришлось сделать больше, чем необходимо. В его тоне было что-то зловещее. Я тут же выразил свою признательность. Я благодарен. Я не забуду помощь генерала. А ты весьма резвый парень. У тебя нет никого, кто помог бы тебе выразить благодарность. А разве это не произойдет однажды? Если у меня появится ребенок, я обязательно расскажу ему о произошедшем. К тому же у тебя не было спонсора. У меня было зловещее предчувствие. Черт, этот старый лис все продолжает говорить. Ты мне нравишься. Если ты не против, я хотел бы стать твоим спонсором в этом мире. Он очень хорошо говорил, но явно ставил меня на позицию будущего раба. Это будет проблемой. Почему? Моей силы недостаточно. С ней ты сможешь стать сильнейшим в этой эре. Стигма собрать Хваранг была хороша, но лишь в условиях саги Кима Юшина. Сильнейший в этой эре, он пытался обмануть меня. Его слова были нелепостью для любого спонсора более серьезного уровня. Если бы великий мудрец, равный небесам, услышал бы это, придушил бы гаденыша. Это не эра трех королевств. Ты, старый, должен отдохнуть. Нам было весело вместе, но лучше нам больше не видеть друг друга. Созвездие узник золотого обруча смеется над королем Хангму Великим. 300 монет получено. Ким Юшин замолк на мгновение, возможно, потому что его гордость была задета. Я думал, что он отступит, но тут внезапно мою голову пронзила резкая боль. Ты забыл, что на тебя все еще действует мое благословение. В данный момент мы с Ким Юшином были связаны с помощью ганпионги. Мускулы моего тела подвергались спазмам в разных местах. Неважно почему, Но разве он не был великим человеком Кореи? Хотя, возможно, он так поступает именно потому, что был великим человеком Кореи. Проклятие. Лучше подумай еще раз. Ю Сангах с беспокойством посмотрела на меня. Докча Си, Ю Сангах Си, убирайся подальше от меня. Быстро. Моя дрожащая правая рука мне не подчинялась, поднимая неразрушимую веру и указывая ею на Ю Сангах. Ким Юшин начал контролировать мое тело. Ты сказал, что у тебя имеются ограничения. Интересно, что же оно из себя представляет? Что будет, если я убью эту женщину? Ким Юшин, это твоя воля, не моя карма. Ху-ху, кто знает, что, если я отключусь в момент удара клинком, не будет ли это признано твоими действиями? Кстати, а эта женщина кажется тебе дорога? Стой, пообещай, в следующем выборе спонсора ты выберешь Кима Юшина. Цель этого старого лиса была очевидной. Второй выбор спонсора начнется в момент завершения четвертого сценария. Ким Юшин хотел использовать это обещание, как гарантию получения меня. Не читая я пути выживания, признал бы, что это неплохой выбор. Ким Юшин был весьма приличным созвездием, и в нескольких сценариях его способности немало бы помогли. Однако, если бы я хотел взять спонсора, выбрал бы великого мудреца в начале. Так зачем мне брать Кима Юшина сейчас? Я сказал нет. К тому же у меня был контракт с Бихюнгом, который не позволял мне выбирать спонсора. Голос Кима Юшина стал жестче. Ты еще тот упрямец, но это неправильный выбор. Как долго ты сможешь терпеть? Меч в моей руке двинулся в сторону Ю Сангах. Ю Сангах Си, быстрее. Почему умная Ю Сангах не торопится? Я посмотрел на свою правую руку, которая двигалась против моей воли, и, наконец, принял решение. Черт возьми, я уважал его как великого человека, но он заставил меня это сделать. Я сделал глубокий вдох. Это было мое тело. Я никогда не отдал бы его этому гаду или любому другому созвездию. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирован. Глава 14. Хозяин трона, 2. В голове начали мелькать страницы путей разрушения. Поток света плыл в моей голове, а струны света начали выстраиваться в линию. Все это было текстом путей выживания. Хьёк, Ким Юшин обнаружил, что что-то не так, и его присутствие стало не столь явным. Старая лиса быстро заметила происходящее. Эхо созвездия, связанное через эхо звезд, исчезло. В последний момент я услышал изумленный голос Кима Юшина. «Что ты такое?» После чего он исчез. А уж как я был удивлен. Я ожидал, что четвертая стена примерно так и отреагирует, но точно не ожидал, что связь Ганпионги можно так легко сломить. Произошедшее в подземелье кинотеатре было достаточно важным для меня. Четвертая стена уничтожила мастера кинотеатра, стоило ему попытаться заглянуть в мою голову. Я надеялся, что подобная судьба ждет и созвездие, но Ким Юшин быстро заметил опасность и бежал. Созвездие Король Хангму Великий сомневается в вашем существовании. Созвездие Король Хангму Великий будет внимательно следить за вами в будущем. Во всяком случае, этот лис будет и дальше следить за мной. Ты в порядке? Да, в порядке. Но, что произошло? Я поднял взгляд и обнаружил, что связан магической силой, словно куколка насекомого. Ю Сангах была полностью красной. Это я не могла убежать, но и позволить тебе напасть тоже не могла. Кое-как я понял, что произошло. Она быстро воспользовалась связующей нитью. Я думал, она застыла от удивления, но оказывается, она использовала навык. Ты потрясающе симпровизировала. Прости, я серьезно. Если подобное будет в будущем, действуй так же. Я сейчас выпущу тебя. Ю Сангах была смущена, но я был максимально серьезен. Это была моя ошибка, воспринимать ее как какую-то служку. Я оглянулся и увидел, как Мин Дживон смотрит на меня и Ю Сангах любопытствующим взглядом. Ну так получилось. Я пришла помочь, а и в итоге мне самой потребовалась помощь. Я кивнул. При следующей встрече мы будем врагами. Почему бы тебе не присоединиться к нам сейчас? Это обычное дело в драмах. Это не драма, друг мой. Подружись с судьбой. Это знамя нашего Хваранга, сказала Мин Дживон с улыбкой, прежде чем уйти. Была ли она хорошим королем, я не знаю. Да и она, наверное, не знает. Мы тоже отправляемся. Ли Сун Кьюк Си, выходи. Ли Сун Кьюк вышел из здания с Ли Гильюнгом. Этот ублюдок все время там прятался. Вместе со спутниками я двинулся на север. Место, где прошлись войска Кима Юшина, были безжизненны. Вооруженные силы разных королей лежали повсюду. Все-таки это было его достоинство. Ким Юшин был труслив, но полезен. Я подобрал три флага, усиливая свой. Ваш коричневый флаг поглотил совокупность сил остальных флагов. Ваш коричневый флаг стал фиолетовым флагом. Теперь вы можете использовать способности фиолетового флага. Лучше уж развиваться без боя. Я огляделся и увидел, что большая часть флагов уже сменила своих владельцев. Начиная с фиолетового флага, увеличить силу флага будет не столь легко. Другими словами, теперь получать силу слабых королей бессмысленно. Джун Мин Су Си, ты там? В этот момент из воздуха появился Джун Мин Су. Плащ отшельника, что я дал ему, был одет на нем. Миссия Джуна Мин Су была в том, чтобы разведать происходящее в Национальном дворце музея. Сколько королей осталось? Туда зашли 9 королей, в том числе король тиран и истинный читатель. 9. Вменяемое число. Что у них за флаги? 7 фиолетовых и 2 коричневых. Однако двое имеют насыщенные фиолетовые флаги. Полагаю, это король тиран и истинный читатель. Именно так. Джун Мин Су, а ты полезный парень, так ведь? Я продолжил тему. Сейчас отправлюсь я с Ю Сангах Си и Гильюнгом. Вы же оставайтесь снаружи. Скрывайтесь с помощью плаща. Все будет нормально. Да, мне просто нужны именно 3 человека, если что, зови. Я оценил его действия, но проку от них не было. А все потому, что Национальный дворец-музей теперь был подземельем. Появился новый скрытый сценарий. Плюс скрытый сценарий, испытание артефактов категория. Скрытый сложность F плюс условия выполнения. Пройти подземелье артефакта с соответствующей группой. Лимит времени. Нет награда. 505 000 монет штраф за невыполнение. Смерть плюс перед нами предстал белый мраморный вестибюль. Стоило нам зайти в музей. В нем не было признаков жизни. Мне сейчас трудно думать о культуре без страха. В начале кинотеатр. Теперь это, мягким голосом произнесла Ю Сангах. Хён, мы отправимся за легендарным мечом. Не сейчас, разумеется, я мог найти меч 4 инь в этом подземелье. Именно поэтому я распространил эту информацию. Выберите подземелье, в которое вы хотите зайти. Подземелье на одного человека, нагак, большая ракушка, издающая звуки словно рок из традиционной корейской музыки. Подземелье на 3 человек, акупунктурный медный человек. Подземелье на 5 человек, Дангью Багам, корейская книга, составленный королевским врачом. Считается одним из классических произведений восточной медицины. Подземелье на 7 человек, драконий кувшин. Однако подземелье с мечом 4 и не открыть было не так уж просто, а все потому, что туда можно было попасть только с помощью монеты Санг-Пьонг-Тонг-Бо, которую выдавали за прохождение подземелья. Я выбираю подземелье на 3 человек, акупунктурный медный человек. Вы вошли в подземелье на 3 человек. Ли Гильюнг выглядел разочарованным. Он ожидал получить лучший артефакт. Гильюнг, артефакт – это не про внешний вид, а есть много впечатляющих вещей, от которых нет особой пользы. Демонический меч-обезглавливатель 4 инь как раз был из таких. Из обычного подземелья можно было получить вещи получше. К примеру, навык, который можно было получить в подземелье акупунктурного медного человека. Ю Сангах была изрядно поражена, стоило нам войти внутрь. Тут есть и другие люди. Немедля из глубины подземелья зазвучали крики. Уваааа, уходим. Это был монстр матового цвета в человеческом обличье. Подземелье было заполнено этими медными людьми. Монстр 7 класса, акупунктурный медный человек. Вскоре они начнут создавать себе подобных, само собой, пока не будет придуман способ их одолеть. А это было весьма трудно, так как медные люди не чувствовали боли, благодаря мощному телу, отсутствию внутренних органов и нейронных сетей. А-а-а, спасите меня. Меч воплощения отрубал куски меди, но особо на твари это не влияло. Вскоре они добрались до мужчины. Тело 50-летнего мужчины было разорвано на части медными людьми. Докчас Си, что нам с ними делать? Они вообще не получают повреждений. Ю Сангах и Ли Гильюнг нацелили свое оружие и навыки на приближающихся врагов, но вряд ли от этого будет эффект. Порой грубые атаки Ли Гильюнга наносили ущерб, но закономерности он не видел. Посмотрите на их тела. Монстры в артефактных подземельях были основаны на реликвии, которая хранилась в музее. К примеру, в подземелье для одного человека монстры были инструментами из ракушки, а в Дангью Багам на 5 человек были объяснять дальше не было смысла. Этот принцип был справедлив и для этого подземелья. Ю Сангах пристально посмотрела на медное тело и высказалась. На них что-то выгравировано, именно. Фактически акупунктурный медный человек был реликвией, на которой отображались 354 точки акупунктуры человеческого тела, расположенные на груди, спине, руках, ногах и голове. Во времена династии Чосон по нему изучали акупунктуру. Меч веры активирован. Я ударил одну из акупунктурных точек на медном человеке. Стоило мне крутануть лезвие, как его тело рассеялось в порошок. Весьма бессмысленный конец для твари седьмого класса. Вы уничтожили первого акупунктурного медного человека. Если присмотритесь, цвет каждой акупунктурной точки немного отличается. Некоторые безвредны, а другие смертельны. А некоторые, проще говоря, каждая из точек имеет свой эффект. А важно было найти точку, не нарушающую поток. Продемонстрировав выбор еще пару раз, и Ли Гильюнг, и Юсангах вскоре поняли принцип. Ли Гильюнг использовал разнообразное общение, дабы атаковать точки маленькими насекомыми, а Юсангах использовала связующую нить. Я восхищался происходящим. Эта парочка успела порядочно вырасти. Ваша группа первая, кто уничтожила 100 акупунктурных медных людей. Вы закончили подземелье на 3 человек. Получено 4 монеты Санг-Пьонг-Тонг-Бо в качестве основной награды. Получен эксклюзивный навык «Удар в точку давления». А вот и навык, который я хотел. «Удар в точку давления» – уникальная техника, которая использует точку давления, чтобы покорить врага. Это было весьма важным навыком для короля бессмертия. Юсангах с любопытством посмотрела на монеты и пробормотала. «Мы можем что-то на них купить, можно обменять на обычные монеты или билет в подземелье. Тогда, разумеется, мы возьмем билет в подземелье. Сейчас их у нас 4. Давайте получим 10. 10. Минуточку, Докчасси, ты, мы войдем в скрытое подземелье, где получим демонический меч-обезглавливатель 4 инь. Но разве ты не говорил, что нам не нужен этот меч?» Удивленным голосом спросила Юсангах. «А мы из того подземелья никуда и не собираемся уходить. А все потому, что мы будем охотиться на королей». Глава 14. Хозяин трона. 3. Мы собирались войти в подземелье, но вот получать демонический меч-обезглавливатель 4 инь не намеревались. Юсангах и Ли Гильюнг сразу поняли, чего я хочу. Ты заберешь их флаги, ты убьешь их. У них были разные точки зрения. Юсангах удивленно посмотрела на Ли Гильюнга. Что еще интереснее, Ли Гильюнг с разочарованием посмотрел на Юсангах. «Хён, оставь мне последние штрихи. Этот парень, он уже заметил, что я не мог собственноручно убивать людей. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Этот персонаж не зарегистрирован в списке персонажей. В настоящее время информация об этом персонаже собирается. Информация о Ли Гильюнге все еще была недоступна. Повернув голову, я встретился с обеспокоенным взглядом Юсангах. Она перевела взгляд с меня на Ли Гильюнга, после чего склонила голову. Я сказал Ли Гильюнгу: «Делай как хочешь». Я понимаю, о чем беспокоится Юсангах. Ли Гильюнг даже в средней школе не учился, но она должна понимать некоторые вещи. Этика, знакомая нам по прошлому миру, теперь бесполезна. Это не игра. Будь осторожен. Да, не волнуйся. После сказанного я спрятал свой флаг за спиной. До этого флаг был весьма удобной приманкой для привлечения не особо значимых королей. Однако теперь это приманка для реальных хищников. Поэтому предпочтительнее было бы не показывать, что на поле боя присутствует король. Внезапно раздался голос промежуточного Доккэби. «Ху-ху, все идет весьма неплохо. Так много людей делают скрытый сценарий, так почему его вообще зовут скрытым? Абсолютно бесстыдное создание. У меня бы на подобной наглости не хватило. А ведь кто-то уже выполнил требования первой квалификации. Как и говорил, это интересно. Король с черным флагом. Скорее всего, он один из 7 королей. Через некоторое время будут объявлены требования второй квалификации». Я оглянулся на членов группы и сказал: «Быстрее. Велик шанс, что некоторое время будет очень скоро». Я собрал все имеющиеся монет Санг-Пьонг-Тонг-Бо. «Вы вошли в скрытую область, используя 10 монет Санг-Пьонг-Тонг-Бо. Вы хотите войти в скрытую область, Большую Медведицу?» Прямо сейчас у меня был фиолетовый флаг. Короли с такими же флагами стекались к Большой Медведице. Проще говоря, вся моя добыча рано или поздно соберется в одном месте. Вы входите в область Большой Медведицы. Свет перед моим взглядом померк, и вскоре помещение изменилось. Белая мраморная прихожая стала просторной комнатой ожидания. В конце комнаты было 7 дверей. Ух! Юсангах издала короткий стон и шагнула назад. У ее ног лежали тела. Тела людей, которые сражались друг с другом. Ли Гильюнг с невыразительным лицом смотрел на трупы. Трупов было так много, что идти напрямую было трудно. Повсюду, словно в большом могильнике, лежали сотни тел. Кровь текла буквально отовсюду. Я почувствовал себя не в своей тарелке. Не распространи я те чертовы книжки, и эти люди бы не умерли. Я виноват в их смертях, хей, тут люди. В центре зала находилось огромное тело, использующие других мертвецов как горючее. Я видел лица некоторых выживших. Я не знал, были ли они союзниками или же все-таки у них перемирие. Я посмотрел на людей и тихо предупредил свою группу. Будьте осторожны. Стоящие напротив нас люди встали. На их лицах ясно читалась жадность. Ты, новоприбывший, кто твой король? Часть из них пытались тайно обойти нас, а другие просто приближались. Постепенно нас окружили. Это ты, или может женщина? Не верю, что это ребенок. Множество созвездий раздражены этими вредителями. Несколько созвездий хотят, чтобы вы приняли серьезные меры. Я уже планировал это. Эй, почему ты не отвечаешь, а? Белый свет неразрушимой веры рассек воздух передо мной. Траектория клинка проходила через конечность говорившего. Ошарашенный человек вскрикнул. Проклятие. Да просто убейте его. Люди достали оружие, словно ждали команды, но было уже слишком поздно. Почему ты так быстро? На данный момент мало у кого могло быть больше ловкости, чем у меня. У них не было высокоуровневых навыков, поэтому толком уследить за моими движениями могли разве что 7 королей. Меч веры прошел полукругом, задевая 5-6 человек. Следующая атака отрезала руку, держащую оружие, после чего было пронзено чье-то запястье. Куак! Отрубленные конечности летали повсюду по абсолютно нереальным траекториям. Я подошел к орущему от боли мужчине и использовал навык. Эксклюзивный навык «Удар в точку давления УР». 1 активировано. Я отрезал ему конечности, но не было смысла быть столь жестоким. В руках мужчины был темно-синий кинжал. Ядовитый кинжал, который можно было получить в конце подземелья на 5 человек, Дангью богам. Опоздая я на пару секунд, и на их месте оказались бы мы. Стоило противникам рухнуть, как я сказал Ли Гильюнгу. «Прошу». Ли Гильюнг кивнул. Рука парня останавливала дыхание людей одного за другим. Он словно насекомых убивал, а не людей. Это удивило даже меня. После чего подошла Ю Сангах. «Я сделаю это, Гильюнг. А ты можешь? Я все равно это сделаю». В голосе девушки было слышно упрямство. Она мрачно посмотрела на Ли Гильюнга, после чего взяла нож и повернулась ко мне спиной. Наверное, сейчас она презирала меня. В этот момент я считал, что мне повезло не читать ее мысли. Ю Сангах делала все быстрее, поэтому вскоре прикончила оставшихся. Ее пальцы дрожали. Мы продолжим так делать, да, полагаю. Впредь я буду делать это вместо Гильюнга. А ты сможешь? Это несложно. Словно разбить яйцо. Ю Сангах использовала аналогию, пытаясь притвориться спокойной. «Я могу сделать это лучше», – проворчал Ли Гильюнг, когда Ю Сангах положила руку ему на голову. «В будущем будет множество ситуаций. Иногда мы будем хотеть умереть или сдаться, но нам требуется преодолеть подобное. Большинство из 7 королей, которых мы встретим, будут иметь более высокие показатели, чем мы, да и уникальных навыков им тоже не занимать. Поэтому, возможно, нам придется изрядно попотеть в процессе». Мы молча подобрали вещи с мертвых людей. Получено 2-300 монет. Получен предмет Дангью богам, различные болезни, верхняя половина тела. Как и ожидалось, эти люди прошли подземелье на 5 человек. Внутри него были доступны 8 книг, каждая про разные части тела, подвергающиеся болезням. Остальных будет найти не так уж и сложно. К несчастью, среди них не было ни одного короля. Хлоп-хлоп-хлоп, внезапно раздался звук хлопков. Один из мужчин, сидящих у большого костра, подошел ко мне с улыбкой на лице. Он не проявлял паники, и это несмотря на то, что перед ним убили другую группу. Я поднял оружие и небрежно спросил его, что тебе нужно. Мужчина сделал шаг назад и поднял обе руки, показывая, что не собирается сражаться. Ох, успокойся, я не хочу драться. Я внимательно посмотрел на него. За спиной у него было длинное копье. Твердые грудные мышцы проглядывались сквозь одежду, а волосы были завязаны в хвост. У тебя отличные навыки. Никаких пассивных, но при этом уничтожил группу Чунгджонг, эти ублюдки из тех групп, что потеряли своего короля. Тогда понятно, почему они так безрассудно полезли вперед. Но ты немного опоздал. Все серьезные короли вошли в подземелье. Теперь они будут бороться. Победитель почти решился, но последний прошедший тут король внушает опасения. Кто он? «Ты ведь знаешь короля Тирана?» – мужчина продолжил говорить. «Он самый могущественный король Севера Сеула. Это известный факт для знающих. Владельцем абсолютного трона скорее всего будет он». Так мог подумать любой, видевший короля Тирана самостоятельно. Его вооруженные силы были лучшими среди семи королей. Но считать, что он захватит трон, было бы смешно. Король Тиран был силен, но не сильнейшим из семи королей. Словно прочитав мои мысли, мужчина продолжил. «Но я с этим не согласен. Король Тиран не сможет занять абсолютный трон. Почему ты так думаешь? Я видел его. У него внушающая сила, но он не знает, как обращаться с людьми. Король должен чувствовать сердца людей. Сердца людей? Мой король способен на подобное. Именно поэтому за ним следуют многие воплощения. Я уверен, что мой король завладеет абсолютным троном». Я проследил за его взглядом. Большая медведица имела 7 входов. Скорее всего, король был за одной из дверей. «И чего ты хочешь? Чтобы мы присоединились к тебе? Ха-ха, это было бы неплохо, но ведь все будет не столь легко. Так, я просто хочу сделать предложение. Если вы не возражаете, то может присоединитесь к нам?» Я понял, почему этот парень был тут. Он был приманкой. И почему я должен так поступить? Король Тиран очень силен. Я верю в своего короля, но не думаю, что он одолеет его в одиночку. Он был на удивление ощутимым реалистом для лояльного человека. Впрочем, таковыми были настоящие лоялисты. Подумай об этом. Что произойдет, если мы не сможем его остановить, и он завладеет мечом? Что если он получит абсолютный трон и будет контролировать всех королей Сеула? Ты не думаешь, что мы должны остановить его несмотря ни на что? Я смутно вспомнил. Этого не происходило в третьем регрессе. Но альянсы против короля Тирана заключались неоднократно, и вновь будущее изменилось. В твоих словах есть смысл. Вот почему я предлагаю это. Наша группа скоро будет работать против короля Тирана. Мы уже договорились с несколькими королями. Я не знаю, из какой ты группы, но уж точно ничего не потеряешь, если поможешь нам. Просто помогите нам. Так он и сказал. Проблема в том, что подобная помощь может стоить больше, чем он думает. Мужчина принял мое молчание как одобрение. «Если ты согласен, можешь встретиться с нашим королем и подумать об этом. Он должен вскоре вернуться». О, вот и он. Тут открылась одна из семи дверей, и из большой медведицы вышла группа. Король, люди, стоящие у двери, тут же встали на колени. Человек, стоящий в центре, приблизился к нам. Он был наголобритым мужчиной. В его руках был коричневый посох. «Стоп, этот парень, неужели это он?» Глава 14. Хозяин трона, 4. К нам подошел одноглазый человек. Это была первая моя встреча с одним из семи королей Сеула. Ю Сангах обратилась ко мне в групповом чате. «Дак Часси, этот человек кажется». «Да, ты права». Я кивнул Ю Сангах. Невозможно было не сделать подобного вывода, увидев его. «Кстати, я немного не понимаю. Даже если его созвездие является именно им, почему воплощение так одевается? Он весьма сильно симпатизирует ему. Чем выше уровень симпатии, тем больше созвездие влияет на воплощение. Я никогда не буду перед ним кашлять». Мужчина с длинными связанными сзади волосами поклонился подходящему человеку. «Ваше Величество, вы пришли». «Да, что случилось? Смысл об этом говорить? Взгляни». Одноглазый мужчина указал на свою руку. В ней была голубая жемчужина, добытая им в большой медведице. Звезда жадного волка. Длинноволосый мужчина был восхищен. «О-о-о, разве он не был хорош? Уже добыл одну звезду». Звездные драгоценности были наградами за части большой медведицы. Эти драгоценности увеличивали показатели на один уровень. Это делало их значимыми сами по себе, но особенно важными они становились, собранные все вместе. 7 драгоценностей позволяли призвать демонический меч-обезглавливатель 4 инь. Одноглазый мужчина посмотрел на меня. «Кто эти люди? Они только пришли сюда. Они весьма сильны, поэтому я думал, что будет неплохо, если они к нам присоединятся. Правда?» Одноглазый человек и я протянули друг к другу руки одновременно. «Я Ча Санджунг, я Ким Дакча». Я пожал ему руку, одновременно активировав навык. Эксклюзивный навык. Список персонажей активирован. Плюс информация о персонаже. Имя. Ча Санджунг. Возраст. 26 лет. Созвездие спонсор. Одноглазый Майтрия. Характерный признак. Основатель ложной секты. Герой. Король Майтрия. Один герой. Эксклюзивные навыки. Владение оружием Ур. 5. Ментальный барьер Ур. 3. Выразительная речь Ур. 3. Искусный обман Ур. 3. Лживый молящийся Ур. 1. Стигма. Обетованный мир Матрии Ур. 2. Законный интерес УР. 2. Демонический враг УР. 3. Общая статистика. Выносливость УР. 28. Сила УР. 26. Ловкость УР. 28. Магическая сила УР. 25. Общая оценка. Никто не может чувствовать себя спокойно под его взором, позволяющим узнать обо всем. Будьте осторожны, не кашляйте перед ним. Плюс жаль, что Джун Хиван не была здесь. Увидь она его, и ей больше не захочется говорить всякие глупости о моем возможном спонсоре. Ча Сан Джунг спросил. Я могу увидеть большие. Могу я взглянуть на тебя? Да, да, пусть попробует. Персонаж Ча Сан Джунг использует законный интерес УР. 2. Стигма законный интерес была весьма интересным методом анализа людей, показанным в путях выживания. Он не раскрывал окно атрибутов, но давал общую информацию о личности оппонента. Другими словами, он увидит легко обманываемого демонического врага, если человек был хорошим, и бьющего в спину демонического врага будь человек плохим. Например, персонаж Ча Сан Джунг узнал, что вы демонический враг, которого нельзя трогать. Ну собственно вот так, это, король, что случилось? Персонаж Ча Сан Джунг ощутимо растерян. Ча Сан Джунг закричал с побледневшим лицом. Да демонический враг, а, это не может быть. После его слов все члены группы короля Майтрия одновременно посмотрели на меня. Атмосфера стала напряженной, но Ча Сан Джунг быстро добавил. Ничего, я ошибся. А, ничего, да, ничего, успокойтесь. Ясно, он был бы дураком, если бы не прислушался к предупреждению созвездия. Кстати, демонический враг, которого нельзя трогать. Видимо, одноглазый Майтрия не хотел драться со мной. Вздох неудивительно. А вот реакция длинноволосого человека была сомнительной. Лишь на мгновение, но на его лице появилось сожаление. План начнется через час. Я с нетерпением жду вашей помощи, даже если вы пришли с опозданием, сказал нам Ча Сан Джунг, после чего вернулся к группе. Именно так закончилось наше первое столкновение с Гунье. Длинноволосый человек сказал. Фух, это чуть не стало проблемой. Я рад. Абсурдно называть его королем, знающим сердца людей. Ха-ха, Гунье хоть и известен в истории, как тиран, но поначалу был хорошим и мудрым королем. Вы не можете знать, что произойдет в будущем. У истории есть все шансы измениться. Я внимательно посмотрел на мужчину и спросил. Кстати, а кто ты такой? О, я же так и не представился. Я Хан Саюнг, я помощник Ча Сан Джунга. Человек, поддерживающий воплощение Гунье, скорее всего он был привязан к нему из-за спонсора. Кто же он такой? Наверное, король. Я сразу же использовал навык. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Информация о этом человеке не может быть прочитана в списке персонажей. Этот человек не зарегистрирован в список персонажей. Что? Что-то не так? Я посмотрел на бесстыдно рассказывающего нам сказки Хана Саюнга и не мог не рассмеяться. Ясно, теперь я знаю, кто это. Ничего. Просто мне кажется, что ты демонический враг. Ха-ха, что ты имеешь в виду? Я видел, как взгляд Хана Саюнга странно меняется. Наверное, сейчас мы думали об одном и том же. Вопрос в том, кто первым вытащит меч. Двери внезапно начали открываться одни за другими. Короли идут. Группа Майтри тут же напряглась, пока несколько человек выходили из дверей. Я посмотрел на выходящие из дверей группы и спросил Хана Саюнга. Все они на одной стороне? Да, это короли, которые согласились работать с нами. Слева, направо тут расчетливый король Юнки Юнг и боевой король Ким Байкча. Последним идет король земляной дракон Гудэй Сунг. Я начал вспоминать многое после услышанных прозвищ. Расчетливый король и боевой король. Они соответствовали своим прозвищам. У них были приличные навыки и показатели, но все же они отставали от семи королей. Заслуживал внимания только король земляной дракон Гудэй Сунг. Гудэй Сунг нашел Ча Сан Джунга и спросил. Вы уже закончили быстро. Ты грубый земляной червь. Земляной червь, это ты так зовешь моего спонсора? Ю Сангах была явно поражена услышанным и зашептала мне. Я думаю, что у него очень хороший спонсор. Откуда ты знаешь? Я слышал рассказ о том, что король Байкчо был рожден от земляного дракона. Земляного дракона, вот почему упоминается земляной червь. Другие короли так пытаются над ним подшучивать. Она была потрясающей. По такой информации, и узнать столь много. Ю Сангах была права. Король земляной дракон Гудэй Сунг. Насколько я помнил, он был одним из семи королей Сеула с покойным королем Гьоном Хвоном в виде спонсора. У многих людей короли в спонсорах. Да еще и король, которого мы видели раньше. Я кивнул. На самом деле так много королей в виде спонсоров было не случайно. И так было много где, не только в Сеульском куполе. В Японии будут соревноваться три героя, в том числе и Ода Набунага. В Британии – Ричард Львиное Сердце и Генрих VIII. Величайшие созвездия мира будут готовиться к войне за абсолютный престол, попутно усилия свою связь с воплощениями. Созвездие Морской Бог Войны ожидает появления нового созвездия мифического класса. Созвездие Лысый Генерал Справедливости наблюдает за происходящим с потными ладонями. Интересовались этим и другие высокопоставленные созвездия. Это было естественно. Как я уже говорил, четвертый сценарий был событием для великих созвездий каждой страны. Все собрались, короли вскоре собрались вместе, и началась речь. Наш враг, король-тиран, вошедший в третью дверь, он уже получил две драгоценности в этом подземелье, трусливо атаковав невинных королей. Поэтому некоторые потеряли своих королей. Вот почему в этом помещении хватало трупов. Скорее всего, король-тиран убил двух королей и забрал у них драгоценности. А значит, что вскоре он соберет все семь. Новый Сеул не должен быть отдан такому человеку. Если он получит меч четырех инь, а потом и абсолютный трон, в городе останутся лишь горе и трагедия. Поэтому мы должны сражаться. Собираемся вместе. Мы все мудры. Будущее будет лучше. Неважно, кто из нас станет королем, ведь мы остановим худшего. Это будет борьба за праведный образ жизни. Берегите себя. Вы будете великими воителями, которые сделают шаг в новую эру. Особо полезных заявлений в речи не было, но народ отреагировал. Некоторые приветствовали эти слова, кто-то просто принял это близко к сердцу, а некоторые были тронуты до слез, словно настоящие революционеры, борющиеся за справедливость. Я смотрел на происходящее один. Лишь месяц назад стоящие тут люди голосовали за президента. Они выполняли свой долг и имели частную собственность благодаря хозяйственную деятельность. Но это было словно сон. Ведь уже через месяц Сеул вернулся во времена королевств. Отправляемся. Сотни людей прошли через третью дверь. Группа Ча Санджунга, а мы шли с ними. Мы шли по гигантскому туннелю. Измерить его было бы трудновато. Хан Саюнг шел рядом со мной. Это так захватывающе. Я чувствую себя, словно в романе о боевых искусствах. Роман о боевых искусствах. Хан Саюнг кивнул со смысленной улыбкой. Что, ты не согласен, что это походит на такой роман? Словно карта сокровищ. Легендарный меч лежит в секретном месте, и получивший его станет лучшим человеком в мире. Хан Саюнг активно жестикулировал. Да еще и весьма правдоподобно. Мысль о том, что он актер, не казалась невероятной. Это было бы обычным клише в подобном романе. О, Док Часси, ты тоже читаешь такие романы? Пропустить тему фантастики было весьма сложно. Я читал некоторые. Кстати, в романах клише есть схожие аспекты. Схожие аспекты, это какие же? К примеру, поддельная карта сокровищ. Так часто случается. Взгляд Хана Саюнга задрожал. Интересно, и что же дальше? Вполне типичное продолжение. Этакая тень тихо смеется и убивает собравшихся за поддельными сокровищами. Хах ты о нашей ситуации, и кто-то из нас тень. Я кивнул и добавил. Именно так, хотя мне не нравятся такие очевидные клише. В каком смысле? Честно говоря, слишком много клише о древних совершенных мечах. И это делает их плохими. Для писателей это, наверное, беспроигрышный вариант. Лицо Хана Саюнга слегка застыло. Ну, а что бы сделал Док Часси, будь он писателем, что если бы ему пришлось писать о таком мече? Я не уверен, что знаю. Все-таки я читатель, это видно по имени. Я думаю, что читатель сделал бы то же самое. Знакомые клише удовлетворяют их. Да, я так и думал, что он скажет подобное. Улыбнувшись, я спросил, откуда такое мнение? Ты говоришь, как писатель. Я не говорю, что клише – это плохо, но копируя чужое их точно не стоит использовать. Копируя чужое? Да, именно так. Было забавно смотреть, как изменяется его цвет лица. Ну, многие истории схожи, лишь отличаются немного другими деталями. Неужели это можно назвать плагиатом? Возможно, будь Док Часси писателем, нет, я бы сделал это по-другому. Брови Хана Саюнга дрогнули. Ты бы написал по-другому? Как, к примеру, вот так? Я резко выдернул неразрушимую веру, перерубая ему шею. Даже на месте падения головы следов крови не было. Я добавил, и почему ты скрываешься, когда все, наконец, вышли на свет? После чего лежащая на земле голова Хан Саюнга ответила, как интересно. Ким Докча, глава 14, хозяин трона, 5. Я поднял отрубленную голову и спросил у нее, как ожидалось, и это аватар. Хан Саюнг, Твое настоящее имя? Да. Хан Саюнг был первым апостолом, как я и думал. Этот чертов плагиатор прятался, словно трус. Что он делает? Кричали окружающие люди. Было много растерянных голосов, а в некоторых чувствовалась горечь предательства. Я шагнул к Юсангах или Гильюнгу. Разумеется, голову Хана Саюнга я продолжал держать в руке. Я был прав, ведь это именно ты распространил текстовую версию романа. Так? Правильно, именно я дал всем копию твоей плагиаторской работы. Откровение не плагиат, это плагиат. Или ты пишешь оригинал, не сравнивай мою работу с тем мусором. Ты понимаешь, о чем я говорю, и соответственно читал оригинал. Хан Саюнг начал буравить меня взглядом. Все, убейте его. Чего стоите? А-а-а, голова говорит. Лицо Хана Саюнга скуксилось. Люди были взбудоражены, но действовать не собирались. Впрочем, им нет смысла беспокоиться о нас. Я улыбнулся Хану Саюнгу. Упомянутое тобой клише вскоре начнется. Я ждал момента, и тут вспыхнул свет. Кольца света двигаясь, окрашивая кровью тела некоторых людей. Что? Люди закричали, когда кровь начала хлестать из их вырванных кусков тел. Стоящие позади кричали и бежали назад. Проклятие, ребята. Сила темной магии, исходящая от кого-то, потихоньку приближалась к нам. Поднимите паланкин. Раздался спокойный голос из большого паланкина. В ней была видна тень человека. Я рефлекторно закричал. Юсангах, Гильюнг, назад, быстрее. В этот момент из паланкина раздался голос. Вперед. Паланкин двинулся к группе людей. Три кольца света беспощадно прокатились по полю битвы. Десятки людей тут же умерли. Люди растерянно смотрели на то, как на месте их конечности оказывалась пустота, а из обрубков хлестала кровь. Авангард тут же опустел. Ува. Испуганные члены групп подступили. Уже никто не кричал. Повсюду царила тишина. Король-тиран вышел из своего паланкина. Они и правда слабы. Короли прошлых эпох. Он держал в руках петлю из трех колец, которая испускала конденсированную магическую силу. Это был скрытый предмет, который можно было найти в Северном Сеуле, так что это явно был не король-тиран из оригинального романа. То, что у него были пророки, было правдой. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Плюс информация о персонаже имя. Джун Юнгха, возраст, 33 года. Созвездие спонсор. Великий король Хан Чон Хундагюн Мун Виму, характерный признак. Работник цирка, редкий. Король-тиран, герой, эксклюзивные навыки. Техники захвата Ур, 5, небесные шаги Ур, 3, владение оружием Ур, 5, стигма. Танк паланкин Ур, 5, Чиёнгму 1 Ур, 5, тирания Ур, 4. Общая статистика. Выносливость Ур, 30, сила Ур, 28, ловкость Ур, 28, магическая сила Ур, 34, плюс 2. Общая оценка. Худший тиран корейского полуострова, встреченный недовольными гражданами. Граждане, недовольные нынешней социальной системой, не проигнорируют возможности, которые он может им предоставить. В настоящий момент активен стартовый пакет. В настоящий момент активен пакет роста. В настоящий момент активен пакет новых сценариев. Плюс окно атрибутов многое объяснило. Он имел столько силы за счет использования трех пакетов разом. Да и созвездие спонсор любило получать максимум из ситуации. Аура покрывала все его тело. Король-тиран максимально синхронизировался со своим спонсором. Несколько Даккэби, включая Бихюнга, следили за ним, вися в воздухе. Они готовы были сделать проверку правдоподобия в любой момент, когда им покажется, что он начал отходить от роли. Я, конечно, был тираном, но теперь им не являюсь. Король-тиран, великий король Хан Чон Хундагюн Мун Виму. История не должна вас пугать, ведь с сегодняшнего дня я начну новую историю этой земли. Главный тиран корейского полуострова, который даже не заимел ни хромого, ни почетного имени. Я Ён Сангун, урожденный Лиюн. Огромная волшебная сила велась вокруг короля-тирана, который был полон сочувствия к своему спонсору. Членов группы впереди буквально взорвало. Магическая сила выше 30 уровня, которая была влита в петлю из трех колец. Это было очень опасно. Не отступайте. Сражайтесь. Однако коалиция против короля-тирана также была значительна. Помимо других королей, тут был король Майтрия и король Земляной Дракон. Стоило королям объединиться, и их слабые стороны сойдут на нет. Другие короли также были на максимальной синхронизации с созвездиями. А все потому, что и сами созвездия были в отчаянии от происходящего. Я посмотрел на голову Хана Саюнга и спросил: «А ты сражаться не собираешься?» Хан Саюнг в ответ рассмеялся. «Смеешься? Полагаю, у тебя есть куда сбежать, высказался я. Ты думаешь, что все пойдет по плану? Йонсенгун и короли будут друг с другом сражаться, а стоит им исчерпать силы, как ты завладеешь мечом. Так, он был весьма близок к правде, но это не сработает. Распространяемый тобой текст был неплохим ходом, но я готовился к такому моменту дольше тебя. Что ты несешь? В конце концов клише победят. Внезапно раздался голос промежуточного доктыби. Ху-ху, все сражаются. Великие созвездия, вы в отчаянии, я вас понимаю. Воплощение и созвездия должны усердно работать. Ведь все хотят достичь следующего сценария. Поле боя тут же замерло, прислушиваясь к нему. Поэтому я принес вам хорошие новости. С этого момента начинается второй квалификационный тест. Плюс королевская квалификация 1. Владелец трона должен быть смелее других. Абсолютный трон не примет слабого короля. Чтобы бросить вызов трону, вы должны владеть хотя бы черным флагом. 2. Мечтающий о троне должен желать его. Лишь определенное число королей может бросить вызов трону. Чтобы получить подобное право, вы должны избавиться от других королей вокруг себя. Плюс промежуточный Доккайбер смеялся. Обратите внимание, только 5 королей смогут бросить вызов последнему квалификационному тесту абсолютного трона. Остальные же посмотрим. Количество оставшихся королей. 14. Люди начали бормотать. Чи 14? Снаружи еще остались короли. Для справки, в скрытом подземелье сейчас 12 королей. Я был удивлен. Столько королей. Впрочем, я и не думал, что буду тут единственным скрытным королем. Кто они? Кто тут прячущийся король? Король-тиран смеялся над смущенными людьми. Ха-ха. Забавно смотреть, как вы ищете предателей среди своих. Сейчас не время выяснять отношения. Мы должны разобраться с королем-тираном. События приняли другой оборот, когда короли готовились продолжить. Хей, этот парень, король, заорала всем голова Хан Саюнга. Я видел это. У него есть флаг. Что? Он действительно. Я быстро заткнул голову Хана Саюнга. Все внимание сосредоточилось на мне. Это был момент, когда кто-то из королей может умереть. Если мы убьем тебя, я чувствовал бредовость происходящего. План плагиатора был откровенно слабым. Погодите-ка, неужели, интересно, неужели это он? Я сосредоточил внимание на людях, что потихоньку двигались за королями. Их верные подданные. Ха, тонкий нож срубил шею короля. Количество оставшихся королей уменьшилось. Количество оставшихся королей. 12. Расчетливый король и боевой король были убиты, а король Майтрия и король земляной дракон просто были тяжело ранены. Даже король тиран получил в бок и бедра удар от 3 человек. Эти чертовы людишки. Я понял, кто стоит за этим. Люди, предавшие своих королей, не оставляли крови после того, как им срубили головы. Драгоценности павших королей тут же были кем-то взяты. Моя драгоценность. Драгоценность. Звездные драгоценности через руки скрытых аватаров оказались у одного человека. А я тебе говорила. В конце концов, клише победило. Красивая девушка запрыгнула на стоящую неподалеку нишу и засмеялась. Неужели это основное тело плагиатора? Я не ожидал, что она женщина. 7 драгоценностей, собранные в ее руках, начали светиться. Поддельная королева Хан Саюнг собрала все 7 звездных драгоценностей. 7 звездных драгоценностей приносится в жертву, дабы вызвать новый предмет. Поддельная королева Хан Саюнг призывает демонический меч обезглавливатель 4 инь. В итоге автор плагиата стала владельцем меча. Она была поддельной королевой. Впрочем, ей это подходило. Докчасси, что нам делать? Все в порядке. Ю Сангах скривилась, услышав мое странное заявление. Нам точно не нужно волноваться, это же отличный предмет. Именно так. Предмет класса С+ был отличным, но вот петля из 3 колец была предметом класса С. Работала специфично, но была явно не хуже. Ха-ха-ха-ха, умри, умри. Ошеломляющая волшебная мощь струилась из меча, проносясь по полю битвы. Но только люди не умирали. Им казалось, что их сейчас разорвет, но почти каждый выдержал эту магическую атаку. Ее магическая сила была недостаточной, ведь она использовала множество аватаров, да и 3 мощных короля были живы. Растерянная Хан Саюнг взвизгнула. Что такое? Почему так слабо? Убейте ее. Убейте и заберите этот меч. А-а-а. Отвали. Отвали. Она отскочила подальше. И что удивительно, к нашей группе. Я сказал ей. Клише дало сбой, так обычно и бывает. Заткнись. Хочешь, чтобы я помог тебе? Нет уж. Крикнула она, вновь махнув мечом. Но ее все теснили. Я хотел сказать этой глупышке кое-что. Оружие известно не благодаря его силе, а благодаря силе его владельца. Я убью тебя. Король-тиран пришел в себя и начал атаковать, да и другие короли не отставали. Вскоре это стало беспорядочной бойней. Кстати, ему пора бы уже начать. Неужели он все еще блуждает? Северный Сеул, конечно, далеко, но у него должно быть достаточно времени. Количество оставшихся королей. 11. Счетчик в воздухе начал меняться. Количество оставшихся королей. 10. Да, действительно. Количество оставшихся королей. 9. Он пришел. Что? Почему число так быстро уменьшается? Присутствующие короли были в ужасе. Их количество уменьшалось по неизвестной причине. Количество оставшихся королей. 8. Тут страх достиг предела. Ведь все, наконец, осознали, что это уже не двузначное число. Есть кто-то убивает королей. А вот на другой половине поля боя был радующийся. Король-тиран, ха-ха-ха, кого это волнует, вы все умрете. Король-тиран только собирался воспользоваться кольцами, как на него рухнул потолок, погребая его под собой. Крах! Ударил мощный магический шторм, а король-тиран болезненно закричал. Этот нереально мощный шторм магической силы уничтожал его. После чего, количество оставшихся королей. 7. Перед нами стоял внушающий страх человек. Люди, стоящие к нему ближе, дрожали и падали. Что? Что это? Человек убил короля-тирана одним ударом, словно и не было в нем той силы. Постепенно пыль улеглась, и все смогли увидеть, кто это. Выжившие и умирающие короли, все смотрели на него со страхом. Ноги Хан Саюнг дрожали от страха, а она сама отступала. Вздор, это полный вздор. Мне внезапно вспомнились слова ее аватары. Сильнейшим из 7 королей был король-тиран. Я думал об этом раньше, и нет, это не так. Я успел за все свое время пребывания встретить 5 из 7 королей, включая хана Данхуна, что не стал королем из-за пророков. Король-отшельник теней, хан Данхун. Королева красоты Мин Дживон. Король Майтрия Ча Сан Джунг. Король земляной дракон Гу Дэй Сунг. Король-тиран Джун Юнгха. Помимо еще не показавшего себя нейтрального короля, был еще один человек. Так кто же это был? Ответ был прост. Фактически, я встретил его раньше остальных королей. Сквозь поле битвы пронесся яростный голос. Ким Дакча. Я улыбнулся, махая ему рукой. Большой черный флаг развивался за его спиной, пока он шел ко мне. Ты пришел. Из 7 королей Сеула самым сильным был верховный король Ю Джан Хьюк. Один является представительным корейским танцем в маске, основанным на легенде о Чхеонге, сыне короля драконов Восточного моря. Это также самый старый сохранившийся корейский танцевальный танец, созданный в период Единой Силы. Глава 14. Хозяин трона, 6. Что ни говори, а главный герой оставался главным героем. Я отправил его на станцию Ганбук, а он уже вернулся с черным флагом. Если не руководитель заполучит флаг, откроется скрытый сценарий «Революционная дорога». Он знал об этом и убил руководителя по дороге сюда, а после стал королем. Глядя на нынешнюю внешность Ю Джон Хьюка, в голову приходила мысль о том, что Ли Джио и Джун Хиван поработали на славу. Я сделал несколько шагов назад и посмотрел на Хан Саюнг. «Эй, быстро отдай мне меч! Я не хочу! Хочешь умереть здесь?» Взгляд Хан Саюнг задрожал, когда Ю Джан Хьюк начал двигаться. Я крикнул: «Гильюнг!» Глаза Ли Гильюнга подернулись паволокой, словно он ждал этого. Я услышал громкий рев и чьи-то попытки проломиться в подземелье. И через некоторое время серп молящегося богомола проломил стену. Появился король насекомых 6 класса, Титаноптера. Способность Ли Гильюнга была лучшей. Все подземелье затряслось от огромной мощи короля насекомых. Стоило Ю Джон Хьюку отвлечься на это, как я ударил Хан Саюнг. «А-а-а!» Хан Саюнг застонала, отпустив меч 4 инь. Я поднял его, а с ним и висящий на шее девушки флаг, в качестве бонуса. Вы заполучили флаг группы Университет Хангик. Ваш фиолетовый флаг поглотил мощь черного флага. Ваш фиолетовый флаг стал черным флагом. Вы можете использовать способности черного флага. Поздравляем! Вы прошли первую квалификацию короля. Количество оставшихся королей. 6. Я рванул прямо к королю-тирану. Он лежал в куче камней, смятый словно кусок теста. Это было ужасно. Он пытался убить всех, но сам так глупо умер. Вор! Прокричала Хан Саюнг из-за моей спины. Я проигнорировал ее, быстро подхватив вещи короля-тирана.